Возлюбленные Господом братья и сестры и все дорогие слушатели, слава Богу, что великий Бог подарил нам с вами новый воскресный день, в который мы с вами никогда не жили. И Господь собрал нас в дом молитвы для того, чтобы что-то нам сказать. Всякий раз Он собирает нас для той цели, чтобы чему-то научить, на что-то наставить, где-то поправить нашу жизнь, наши поступки. Может быть, обличит Господь, или, бывает, Господь утешает, укрепляет. Многосторонняя, многоразличная благодать Божия является от Него к нам. Слава Богу! То, что Господь уже сказал, мы слышали с вами. А теперь вот в заключении нашего богослужения, что еще Господь скажет, мы послушаем. Читаем место Священного Писания, послание к евреям, 12 глава, сначала. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Вот такое место Священного Писания нам дарит с вами Господь. Братья и сестры, из всего прочитанного хотелось обратить внимание на такое слово: «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Как бы нам с вами обратить внимание на взор, на взор, на что мы взираем, на кого взираем. И вот взор хотелось бы подразделить на несколько категорий. Взор на себя, взор на обстоятельства, взор на человеков, взор на Бога. И мы посмотрим на некоторые места Священного Писания, что как, где происходило, кто и куда направлял взор свой. Читаю место Священного Писания, Матфея, 26 глава, с 30 стиха. «И воспевшие пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ: если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Это человек, который обратил взор на себя. Вот эти все. Эти могут соблазниться. но я никогда. Так он сказал. Братья и сестры, ну и как, если мы будем читать дальше, то оправдывает ли этот взор на себя? Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Вступает даже в спор с Богом, что: «Господи, я за тобой 3,5 года хожу, с тобой пребываю, и всегда ты говорил правильно, ты истину проповедовал среди народа, но на этот раз, Господь, ты ошибаешься. Ты говоришь неправильно, ведь я-то не отрекусь, а ты говоришь вон что». Братья и сестры, с Богом вступил в спор тот человек, который взор обратил на себя. А как произошло? Как говорил Петр или как Господь говорил? Да. И произошло такое, что трижды он отрекся. У Бога не останется бессильным никакое слово. Ты, Петр, отречешься. Ну и что ж, дальше-то ведь он утверждать-то не стал, а вышел и горько заплакал. Не оправдал его этот взор, не оправдал. Братья и сестры, Господь не случайно нам напоминает с вами эти слова Священного Писания и преподает нам урок для нашего хождения пред Господом, чтобы мы с вами никогда не направляли взор на себя. Никогда. Также мы с вами еще прочитаем одно место Священного Писания. Это записано Матфея, 14 глава, с 25 стиха. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Вот здесь у Петра обращен был взор опять не на Господа, а он сперва-то пошел по воде, когда взирал на него, а потом сильный ветер, и он испугался. То есть взор на обстоятельства. Вот такое обстоятельство, что ветер, волны, и смутился. О, если бы Петр смотрел на Иисуса, и так бы и шел. Опять делает неправильный взор, смотрит на волны, на ветер, на волны. И начал утопать. Закричал. Ну, Господь его сохранил. Братья и сестры, и здесь опять великий Бог, который любит нас, еще преподает нам урок, чтобы мы не смотрели на обстоятельства. Мы знаем, что обстоятельства, они меняются. Вот сейчас видите, какое обстоятельство у нас. Сидим здесь, и никто из властей не приходит для того, чтобы разогнать нас. Такие обстоятельства. Но может смениться, могут смениться эти обстоятельства. И будут другие обстоятельства, сложные. Не такие, какие мы с вами пережили. Не такие будут обстоятельства, сложнее будут. Господь об этих обстоятельствах, какие будут, Он сказал, когда был на этой земле, когда Его спросили о последнем времени. И Он сказал такие слова: «И будете ненавидимы всеми народами». Такие обстоятельства мы с вами не пережили. Я помню, когда нам вынесли приговор по 5 лет четверым, и завели нас в комнату, и я посмотрел на улицу, и там стоят много народа, православные там стояли, с платочками, и плакали о детях наших и о нас. Вот такое было время. А теперь придет время, и будете ненавидимы всеми народами. Сложнее будет. Не случайно Господь нам и напоминает с вами вот этот урок, что когда придет это время, трудное, сложное время, чтобы мы не взирали на волны мира сего, но чтобы взор наш был обращен на нашего Господа, как мы прочитали, взирая на начальника и совершителя веры, чтобы мы не сводили с вами взора с Него никогда. Пусть будут любые трудности, любые испытания, посланные для нас, то мы не будем смотреть на обстоятельства мира сего и на волны мира сего, для того, чтобы нам с вами оказаться верными пред Господом. А вот, братья и сестры, вот сейчас в народе много греха, много зла, очень много. А по какой причине это все вот происходит? Не зависит ли это от взора наших прародителей? Может быть, наши прародители неправильно взор направили? И так произошло, что сейчас сколько зла, сколько бед. И когда мы с вами читаем в Священном Писании, что Господь дал заповедь нашим прародителям: от всех дерев можете вкушать, а вот от этого дерева познания добра и зла не ешьте от него, ибо в тот день, в который вкусишь, смертью умрешь. Вот и надо взор направлять на эти слова, на это Слово Божье и исполнять его. Но мы читаем такие слова: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, дала также мужу своему, и он ел». И увидела жена, значит, она взор-то на что направила? На слова Божьи или же на другое? И вот от взора это получилось, от взора. Если бы она не поглядела, если бы ей это не понравилось и не посмотрела, и оно все было бы так, как Господь говорит. И что значит взор? Как необходимо наблюдать, братья и сестры, чтобы взор наш был правильный, правильный, чтобы был взор. Вот однажды было такое. Самуил сказал Саулу, чтобы он шел в Галгал и 7 дней ждал его. Но когда 7 дней проходит, нету пророка, и он начинает сам приносить во всесожжение. Сам Саул, не внимая словам Господа через пророка, а когда пророк пришел, он открывает, почему он так сделал. «Я увидел, народ стал разбегаться». Взор-то у него на Бога или на народ? На народ. И уже теряет то, что ему было повелено, теряет это, утрачивает и делает уже по своему взору. «Я увидел, народ разбегаться стал». И вот, вот это сделал. «Ныне худо ты поступил, ныне бы Господь упрочил царство не твое, а теперь не устоять». Господь найдет мужа по сердцу своему. И вот он обратил взор свой на человеков. И нам, дорогие друзья, Господь урок преподает, чтобы мы не смотрели на человеков. Человек есть человек. Будешь глядеть на него и смутишься, и перепугаешься. Поэтому Господь дает направленность, чтобы взор был не на человеков, а на нашего Господа. Вторая книга Паралипоменон, 14 глава, с 8 стиха здесь описывается так. «И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем, из колена Иудина 300 тысяч, и из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука 280 тысяч». Людей храбрых. Это всего 580 тысяч. «И вышел на них Зарай Ефиоплянин с войском в 1000 тысяч и с 300 колесниц». Это в 2 раза больше. «И дошел до Мареши. И выступил Аса против него, построились к сражению на долине Цефата и Мареши». Братья и сестры, читать просто. А если побывать в таких обстоятельствах, то это непросто. Что там войско в 1000 тысяч и 300 колесниц, а здесь 580 тысяч. И надо вступать в сражение. Это непростое событие. И теперь нам необходимо посмотреть, Аса, а куда же ты направишь теперь взор свой? Куда? Ведь там в тысячу тысяч. Это явное твое поражение будет. И мы читаем: «И воззвал Аса Господу Богу своему». Видите, куда направляет взор? Взор направляет к Богу. «И сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». Вот такую молитву. Взор свой направил к Господу, и вот такую молитву совершает. Что только на Тебя уповаем, и против множества сего вышли, только во имя Твое, во имя Твое. И что происходит? «И поразил Господь Ефиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали Ефиопляне». Но как, братья и сестры, взор у Асы правильный был? Правильный. На Господа. На Господа направил свой взор. И одержана победа. А вот было такое в народе израильском, когда они шли в обетованную землю, и там послал Моисей 12 человек посмотреть на ту землю, куда идут. И они туда пришли. И вот рассматривали там. И когда рассмотрели, когда пришли оттуда, плоды принесли, что действительно эта земля такая, что где течет молоко и мед. Да. И вот 10 человек, ходящих из них, пришли в робость. И других стали приводить в робость. А 2 человека, Иисус, сын Авина, Халев, те твердые оказались. А почему? Почему такая разница? Ходили вместе, глядели вместе, взор, казалось бы, направляли одинаково. И оказалась такая разница. И вот эти 10 человек направили взор, что там сыны Енаковы, великорослые, и мы одолеть их не сможем. Нет. А эти говорят, что только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. Смотрите, какая разница во взоре. Эти обращают взор, что сильны сыны Енаковы, и они сделают там, что хотят. А эти настолько тверды, взор на Господа. И слава Богу, сколько бы они ни делали этой вот беды, сколько беды вот этот вот страх принес им, сколько беды. И они даже что делали? И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Пойдем в Египет. Вот от взора все зависит. Что посмотрели-то? Если бы на Бога они смотрели, они были бы тверды, непоколебимы. Что раз Господь нас вывел и сказал: я вас введу в обетованную землю. И надо твердо верить и взора не сводить с Господа. Поэтому, дорогие друзья, если Господь напоминает нам с вами о взоре и как бы оттеняет, что взор на Господа – это самый безошибочный взор. И как в Псалме в 33-м записано, кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Не будем сводить взора с нашего любящего Господа. Дорогие друзья, вот в это время, в которое мы с вами живем, посмотрим, как бывает у верующего взор неправильный. Он начинает взирать на богатство. Заводит мероприятия какие-то и начинает работать, чтобы богатеть. Взор на приобретение большого достояния в семье своей. Старается скопить и даже оставляет собрание и занимается с мероприятием там с каким-то. А есть такое мудрое сказание, что твое твоим не будет, а все, что отдал, это твое. Это твое, все, что отдал. Отдал ли ты время, отдал ли ты здоровье, отдал ли ты средства, и все это переходит в небесную сокровищницу. Это будет твое. Как-то в собрании говорю там в своей церкви, братья, сестры, придите в домы свои, посмотрите в шифонеры. И оно там вашим не будет. Выйдите на улицу, посмотрите на домы свои, и они вашими не будут. Нет. А все, что отдал, то твое. Поэтому, дорогие друзья, Господь единственную направленность нам дает, чтобы мы взора не сводили с Иисуса. Вот здесь много деток сегодня сидят. Дети, а куда вы направляете взор свой? На служение Господу? Или же смотрите на прекрасные долины Содома этого мира? Скажу вам, детки, с детского возраста направляйте взор свой на Иисуса. Это будет безошибочно. Садишься уроки учить, направляй взор свой на Господа, чтобы Он помог. И в послушании родителям своим будьте послушны, потому что Господь видит все ваше хождение пред Ним. Итак, с детства не сводите взор с Иисуса. А также, может быть, здесь есть такие души, которые еще не примирились с Господом, которые еще не покаялись пред величием Бога. Ведь Господь Иисус Христос, страдалец Голгофский, Он сказал такие слова: исполнилось время, и приблизилось Царствие Божье, покайтесь и веруйте в Евангелие». Это слова начальника жизни Иисуса Христа. Дорогой друг, грешник, который еще не примирился с Богом, посмотри, куда направлен взор твой. Может быть, направлен на прекрасные долины этого Содома, этого мира. Помни, дорогой друг, ничего доброго от него, от этого мира не почерпнешь. Ничего совершенно. И ныне Господь хочет, чтобы ты взор свой направил на него. Посмотри на Иисуса, как мы поем в одном стихе. «О, посмотри на Иисуса, низко он свис со креста, весь я слезами зальюся, вспомнив о ранах Христа. О, как над ним издевались, как заушали его, гвозди как жадно впивались в тело святое его. Направь взор, дорогой слушатель, на Иисуса. Он избитый, он оплеванный, он поруганный, обезображенный Христос шел на гору Голгофу умирать для того, чтобы подарить нам, грешникам, жизнь. И ныне у него желание, у Господа, не случайно он привел тебя в это собрание, чтобы сказать тебе, что он любит тебя и ждет твоего покаяния. Он ожидает этого. Любит тебя и ждет твоего покаяния. Дорогой друг, направь взор свой Господу. Бог ныне повелевает людям, всем повсюду, что сделать? Покаяться. Это Божье повеление. Спаситель мира Христос ожидает этого и говорит: «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас». Если в жизни твоей есть тревоги, есть переживания, он говорит: «Ко мне приди, я тебя успокою». Хоть грешника, когда грешник скажет: «Господи, прости меня», и Господь ношу греха снимает с него. Какая радость получается у человека, который был всегда вдали от Бога. Какая радость, какое торжество. А еще больше, когда грешник говорит: «Господи, войди в сердце мое и будь властелином надо мной», и он входит в сердце человека. Божественная природа вошла в сердце человека, и что происходит? Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Человек становится Детем Божьим. Это самое, что есть отрадное, что человек будет жить на земле и прославлять Бога. Дорогой и милый слушатель, не пропусти это слово. Господь говорит: «Се стою у двери сердца и стучу». Он стучит: «Открой». И кто отворит дверь сердца, к тому войду. Без серебра, без золота имеешь ты, грешник, доступ прийти к нему, пройти вот сюда, склониться на колени и помолиться Господу. Что Господь, взгляни на меня, как один брат молился, взгляни на меня, как я устал от жизни моей. прости меня и войди в сердце мое. А он пил, курил, сквернословил. И после этого стала обновленная жизнь у него. Жена радуется, когда он покаялся. Я ее спросил недели через две: Екатерина, как у тебя муж, Николай Федорович? Она говорит: это не он, это кто-то другой стал. Все там новое. Господь говорит: все творю, все новое. Новая жизнь во Христе Иисусе. Все преображается. А теперь, дорогие друзья, за всю любовь и милость мы будем благодарить нашего Господа в молитвах наших. А Дух Святой, кого касается, чтобы выйти сюда и покаяться, не удерживайся, дорогой друг. Спеши, мой друг, сегодня, дабы не опоздать, и знай, любовь Господня не вечно будет звать. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. И Господь хочет, чтобы ты отсюда пошел не таким, каким ты пришел. Он хочет обрадовать тебя и подарить тебе жизнь вечную. И так не упусти дорогого времени. В коротких молитвах будем молиться Богу, будем много благодарить Его. Господь вот усмотрел для поместной церкви, чтобы совершить служение освящения. Слава Богу! Пусть Он продлит эту милость и закончит во славу Ему и на радость каждому дитю своему. Пусть возвеличится в наших немощах наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.